большого опыта. Литературное наследство Шаляпина не представляет ничего интересного для искусства. Это хронологическое изложение различных эпизодов, поражающее своим идейным убожеством. Народный артист СССР, орденоносец Марк Рейзен. Правда, через несколько дней, 22 апреля 1938-го, «Известия» сообщили, что Рейзен такой заметки не писал, что с ним была лишь беседа по телефону сотрудника газеты. Причем в заметке грубо искажены высказанные им в беседе мысли о Шаляпине как художнике. Подробнее об истории возникновения этого «отклика» на смерть Шаляпина смотри «Огонек» 1989 года, номер 2, страница 29. Невольно на память приходит фраза графа Монтероне из оперы «Риголетто»: «Травить льва псами, когда он умирает, бесчестно, герцог». А впрочем, о чем это я? В советском обществе даже само слово «честь» за ненадобностью уже давно исчезло из обихода. Я вспоминаю, как в 1973 году, то есть через 50 лет после постыдного отлучения, вся страна пышно отмечала столетие со дня рождения нашего дорогого, гениального Федора Ивановича. В Большом театре состоялось торжественное собрание и концерт, в котором я тоже участвовала. Я стояла на сцене, и мне, конечно, в голову не приходило, что через несколько месяцев меня постигнет та же участь, что и великого артиста, что я окажусь в изгнании. За моей спиной во всю огромную сцену возвышался портрет Шаляпина и будто оглядывал народные массы, когда-то отлучившие и проклинавшие его, а теперь, как ни в чем не бывало, наперебой взахлеб поющие дифирамбы великому русскому певцу, великому сыну русского народа. У нас ведь одно, что прославлять, что проклинать, лишь бы дали команду, и заголосят народы. В предисловии к своей книге Шаляпин пишет: «Не скрою, что чувство тоски по России, которым болеют или здоровы многие русские люди за границей, мне вообще не свойственно. По родине я обыкновенно не тоскую». Всей душой, ненавидя большевиков, возвращаться в Советский Союз он ни за что не хотел, хоть его туда и всячески заманивали, Максим Горький в том числе. Для всех них у него был один ответ: к этим сволочам ни живым, ни мертвым. Да, живьем Шаляпин не дался, а вот мертвым стал участником гнусного фарса. Через 46 лет после его смерти, в октябре 1984 года, приехали во Францию советские вандалы, разворотили могилу на кладбище Ботиньоль в Париже, где покоился вместе с женой Федор Шаляпин, гениальный сын русской земли. Вытащили один гроб и без лишнего шума, утащив его в Москву, с пышностью перезахоронили на Новодевичьем. Но сначала устроили очередную показуху, этакую реабилитацию покойника. Выставили гроб в Большом театре, где представители народных масс произносили над оскверненным прахом великого артиста высокопарные, лживые речи о творческой трагедии Шаляпина в эмиграции, о его лютой тоске, о его стремлении вернуться в Советский Союз. И власти великодушно прощали прошлые заблуждения и ошибки возвратившегося блудного сына, твердо зная, что из советской землицы он уже не выскочит. А во Франции, в разгромленной и кое-как наспех засыпанной могиле, осталась лежать вдова.